Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 40-й духовный принцип. Все, что вышло, то есть появилось, в мире Никудим в полноте, считается здесь в мире Ацелут сутью Парцуфа. И поскольку один раз был исправлен, то уже больше не исторгнется. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Мы знаем, что мир Никудим, он порождение Сага. Он был создан на месте Некудот де Саг. На его базе образовался мир Никудим. Мы говорим еще «парцуф саарот», «парцуф волос», но в любом случае это относится к Сага. Сила парцуфа бины. Но после разбиения мира Никудим появились следующие парцуф, который, по сути, должен был быть парцуфом Бон, мир Ацелут. Мир Ацелут по порядку пятый парцуф, а парцуф Никудим четвертый. Первый парцуф – это Гальгальта, мира Адама Кадмон. Второй – это Аб, Хохма. Третий – Саг. Четвертый под Табуром. Это мир Никудим. Он тоже порождение Сага. Правда, его нормальное название должно было быть Ма или Старый Ма, потому что он предваряет мир Ацелут, который называется Новый Ма. Но после разбиения Келим мира Никудим они качественно соотносятся друг с другом. Разбитый мир Никудим – это Бон, а мир исправления – Ацелут, это Ма, так как мир Ацелут исправляет разбитый Келим мира Никудим, природа которого – Саг, но это разбитый Келим, и поэтому их роли поменялись. Таким образом, разбитый мир Никудим стал называться Бон, или Старый Бон, исторический, более ранний парцуф, чем мир Ацелут. А Ацелут стал называться парцуфом Ма, или Новый Ма. То есть здесь разговор идет о Старом Бон, то есть о разбитом мире Никудим, который исправляется миром Ацелут, который также называется миром исправления. И вот когда этот старый мир Бон исправится, то есть все разбитое, что у него было, исправится, то тогда окажется, что он по уровню выше, чем мир Ацелут. Он же по своей природе предваряет мир Ацелут. А когда он исправлен, то он выше. И вот тогда он сольется с Сагом и уже не будет Масохим, потому что он становится уже как Саг. После разбиения мира Никудим был создан мир Ацелут в состоянии Катнута. Это и называется что-то, что вышло в начале создания, то есть состояние Катнут, которое в нем считается сущностью Парцуфа. А то, что постиг впоследствии посредством новых Зивугим, считается для него добавками к сущности его строения, и оно может исчезнуть из него. Тот же принцип действует и у индивидуально работающего над собой человека. Главную часть дня и ночи человек находится в катнуте, и надо знать, что это нормальное состояние функционирования. Только моментами бывает гадлут в молитве, в изучении Торы, и тоже не все время. Когда мы учим Каббалу, лучше всего себя поставить в состояние катнута, то есть приклеить себя к тому тексту, который ты изучаешь, а не свысока смотреть «я это не знаю», так ничего не получится, а себя как бы в состоянии ибур поставить надо, в состоянии докатнута, при изучении, но при изучении постоянно давать ман, запрос. Когда я читаю текст Зоара или Эцхаим, с одной стороны, мне что-то не хватает. Почему мы даем ман? Потому что нам чего-то не хватает. С одной стороны, мы просим гадлут, а с другой стороны, все это тонкие вещи, и нельзя говорить катнут, гадлут. Всегда свет приходит в гадлуте, и надо иметь это в виду. Катнут – это только человек испытывает. Свет всегда светит достаточно, там есть все стадии и все вкусы, только ощущение его в соответствии с постижениями нижнего. Стремится человек к этому, значит гадлут. Гадлут – это как бы фиксация, великое ощущение, и тут же переход в катнут. Ноги высшего поднимаются, и мы опять переходим в малое состояние, в новом ощущении. Что-то добавляется к нам, мы даем что-то высшему, а в то же время нам что-то добавляется, и мы опять ощущаем как бы падение, и так далее. Когда человек находится в гадлуте, это записывается в духовную книгу. Есть запись приобретенного. Катнут – это тоже важно, но это наше минимальное состояние. Так же, что он говорит – самех и мем. А гадлут – это когда мы получаем 100 благословлений. Поэтому царь Давид сказал, что человек за день должен сделать 100 благословений, то есть 3 молитвы до еды, после еды, благословения. Все вместе получается 100 за один день. За один цикл человек как бы делает какое-то единение бины. Ави и Ишсут. И получает гадлут. Получает сегодняшнюю порцию хохма. И таким образом 100 благословений. А благословение дает все доброе и хорошее человеку. А если нижнее портит свои дела, то Зайрампин и Нуква опять становятся в катнуте, разделяются между собой. То же самое делают и Ави. Потому что гадлут получается только по требованию нижнего. Верхнему не нужен гадлут. У них хасидим, им этого достаточно. А когда нижний просит, и его просьба истинная ради отдачи, тогда Зеа поднимает этот ман, высшую инстанцию, Ави. А Ави поднимает Ваа, то есть Ариханпин и так далее, до Эйнсов. И от Эйнсов идет ответ к Ави, к Бине, которая поднялась в Хохма, Ариханпин. И там у нее уже есть хохма, которую она передает вниз. Когда исправляет свои дела человек, всегда посылается знак, как результат запроса, исправления, как результат улучшения деяния. Посланник посылается во дворец царя и царевны. И тогда царь и царевня делают подарки, благословения. И когда портит свои дела, тогда нет посланца при дворе. С какими глазами он может прийти туда? Только тогда и только когда добрые дары дает нижний, исправляет свои дела на отдачу, он дал нам весь принцип, как сверху, как вверху, так и внизу. То же самое в отношении между зон и душами людей. Тот же механизм взаимодействия, как и у Ави, Ишсут и зон. Также и у всех, и во всех мирах, Брия, Ецера, Асия, также функционирует одно по отношению к другому, верхнее по отношению к нижнему.